В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой — Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшим красивую головой с глинцевитую тонкую холкой, ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. Его боковой щегольской посадке в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь вокруг, выражали сознание силы и самонадеянность молодости. «Видали, молодца?» — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь с серебряным набором сбруя и оружия, и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженную черную головой. «Что, много ли нагайских коней угнал?» — сказал худенький старичок с нахмуренным мрачным взглядом. «А ты, небось, считал дедука. Что спрашиваешь?» — отвечал Лукашка, отворачиваясь. «Тот парня-то с собой напрасно водишь», — проговорил старик еще мрачнее. «Ишь, черт, все знает», — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение. Но, взглянув за угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь. «Здорово, дневали, девки!» — крикнул он сильным, заливистым голосом, вдруг останавливая лошадь. «Состарились без меня, ведьмы!» И он засмеялся. «Здорово, Лукашка! Здорово, батяка!» — послышались веселые голоса. «Денег много привез! Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видели!» «С Назаркой на ночку погулять прилетели!» — отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок. «И то Марьянка уж забыла тебя совсем!» — пропищала Устенька, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом. Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака. «И то давно не бывал. Что лошадью топчешь-то?» — сказала она сухо и отвернулась. Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удалью и радостью. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови. «Становись в стремя! В горы увезу, мамочка!» Вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли, и джигитуя между девок. Он нагнулся к Марьяне. «Поцелую! Уж так поцелую! Что ну?» Марьяна встретилась с ним глазами и вдруг покраснела. «Ну тебя совсем! Ноги отдавишь!» Сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном. Лукашка обратился к Устеньке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшую на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькую ручонкою ухватился за нитку манистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески из кармана черного бешмета узелок с закусками и семечками. «На всех жертвую», — сказал он, передавая узелок Устеньке, и с улыбкою глянул на Марьянку. Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись, как туманом. Она спустила платок ниже губ и вдруг, припав головой к белому личику ребенка, державшего ее за маниста, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик. «Что душишь, парнишка-то?» — сказала мать ребенка, отнимая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди. «Лучше бы с парнем здоровкалась. Только коня уберу. Придем с Назаркой, целую ночь гулять будем», — сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поехал прочь от девок. Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам. «Дорвались, брат! Скорей приходи!» — крикнул Лукашка товарищу, слезшему у соседнего двора и осторожно проводя коней в плетеные ворота своего двора. «Здорово, Степка!» — обратился он к немой, которая тоже празднично разряженная шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседлывала его. Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош. «Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила?» — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо. Старуха-мать отворила ему дверь. «Вот не ждала, не гадала», — сказала старуха. «А Кирк сказывал, ты не будешь?» «Принеси чехирьку, поди, матушка, ко мне Назарка придет. Праздник помолим». «Сейчас, Лукашка, сейчас», — отвечала старуха. «Баба-то наша гуляет, я чай и наш немая ушла». И, захватив ключи, она торопливо пошла в избушку. Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.